Кристина, тяжело дыша, посмотрела на мать. Ее грудь бурно вздымалась и хотелось ругаться матом. «Хорошо. Хорошо, ты права. Я успокоюсь». «Вот так. Князь с этого момента твой будущий супруг. И не думаю, что ему понравится, если ты так явно будешь показывать свои эмоции по отношению к Габриэлю. Если будет нужно, мы с отцом вмешаемся». «Обещаешь?» «Обещаю». Толпа снова взвыла, и женщины поспешили посмотреть, что там происходит. Крис замерла. Ей казалось, она вросла в землю и не может пошевелиться. Габриэль стоял на ринге в одежде воина, в коротких шортах с обнаженным торсом, босиком. Больше никакой одежды. Только татуировка изливалась на смуглой коже и блестела при свете прожекторов. Его смазали каким-то маслом, отчего кожа казалась бронзовой. Крис на секунду показалось, что вокруг парня образовалось некое сияние. Господи, как же он красив! Глазам больно. У него тело бога. Мышцы красиво проступают на прессе и на плечах. Сильные ноги, длинные и ровные. Бедра узкие, а плечи широкие и мощные. Он словно создан для ринга. «Восточное единоборство, Крис», — вспомнились слова изгоя. А вместе с ними и тренировка в спортзале, когда она на себе испытала мастерство Габриэля. «Ну вот, господа, сейчас мы порадуем вас настоящим поединком между вампиром и ликаном. На это стоит посмотреть. Он слишком худой! Бой будет быстрым!» — крикнул кто-то, и толпа захохотала. Крис задержала дыхание. Соперник Габриэля был больше его в несколько раз и возвышался рядом, как груда мышц и мяса. Вены проступали под грубой кожей, покрытой шрамами и татуировками. Длинные волосы Ликана были мокрыми от пота и крови поверженных противников. Он посмотрел на Габриэля и зарычал, как зверь. У Крис замерло сердце. Она вспомнила, как убила Ликана, который напал на Габриэля позавчера вечером. Вспомнила, как тот не мог справиться со зверем, и почувствовала, как холодеют кончики пальцев. «Делаем ставки, господа, делаем ставки!» Ликан бросился на Габриэля, как только прозвучал сигнал к бою. Он тут же повалил парня в траву, и его мощный кулак врезался тому в челюсть. Первый удар и первая кровь. Она брызнула из разбитой губы на подбородок и потекла по шее Габриэля. Толпа загудела, а Кристина до боли стиснула пальцы. Ник невозмутимо курил сигару. «Я поставил на нашего падшего. Надеюсь, что не проиграю». Кристина бросила на Макану уничтожающий взгляд и снова повернула голову в сторону ринга. Ликан как раз нанес еще один удар. Теперь уже по ребрам. Габриэль старался сбросить с себя огромную тушу противника, но напрасно. И вдруг ему удалось высвободить руки, и он ударил оборотня одновременно двумя ладонями по ушам. Великан зарычал и вскочил на ноги. По его щекам потекла кровь. «Отменно! Он разорвал ему барабанные перепонки!» Крис перестала дышать и подалась вперед. Теперь Габриэль наносил методичные удары с разных сторон, молниеносно исчезая и появляясь. Ликан не успевал дать сдачи. Он потерял ориентацию в пространстве. Но когда парень снова ударил его в челюсть, в руках противника появился кинжал, словно из ниоткуда, и он полоснул Габриэля по животу. «Дьявол, это нечестно! Почему у него оружие?» Кристине казалось, она сходит с ума. Ей было страшно. Впервые в жизни она боялась настолько, что у нее немели пальцы рук и ног. «Милая, это бои без правил, и твой подопечный явно не первый раз на ринге. Я думаю, он справится». Но Габриэль потерял равновесие и упал на одно колено. А Ликан нанес удар в бок тяжелым носком ботинка, распорол плечо парня шипами на подошве и, отбросив нож, схватил Габриэля за горло. Крис вскочила на ноги. Пальцы Ликана сдавливали все сильнее, и Габриэлю не удавалось разжать железные тиски противника. «Сейчас он оторвет ему башку! Давай, давай, давай!» «Отмени этот гребаный бой!» Кристина сжала руки в кулаки. «Отмени, я сказала! Мы не участвуем в подобной мясорубке!» Влад сжал запястье Кристины, но она одернула руку. «Немедленно прикажи прекратить! Сейчас же! Ты слышал, Алекс? Иначе я покину этот дом к такой-то матери!» Князь несколько секунд смотрел ей в глаза, а потом повернулся к Рейфере и громко крикнул. «Прекратите! Объявлен перерыв! Я запрещаю продолжать!» Но никто не отреагировал. Толпа ревела от восторга. Внезапно Габриэлю удалось дотянуться до ножа противника, и он пронзил его руку насквозь. Ликон взвыл, схватился за запястье, и в тот же момент Габриэль ударил ногой прямо по лицу соперника. Раздался хруст костей, и оборотень упал на спину. Парень высоко подпрыгнул и приземлился прямо на грудь Ликона, ломая ребра. Плоть с треском лопнула, и кровь противника забрызгала лицо Габриэля. Кристина судорожно глотнула воздух. «Остановите бой! Он убьет моего лучшего воина! Остановите его, мать вашу!» Зарычал князь, и охрана бросилась к Габриэлю. Но парень повернулся к ним и зарычал, обнажив клыки. Те не посмели приблизиться. Это не полнолуние. Вампир смертельно опасен для ликанов. «Эй ты! Остановись! Все! Бой окончен!» Князь перепрыгнул через ограждение. Все повскакивали со своих мест. Глаза Габриэля стали ярко-синими и светились словно фосфором. Он оскалился, и все громко ахнули, когда он перерезал горло Ликона, а потом всадил нож ему в сердце и несколько раз провернул. Он поднял голову и посмотрел прямо на Крис. Взгляд полный безумного триумфа, и она снова поняла. Он это сделал ради нее. «Твою мать!» — выдохнул Ник. Габриэль вытер окровавленное лицо тыльной стороной ладони. Ликон под ним все еще подергивал конечностями. И толпа взвыла, когда вампир распорол грудь противника и вырвал сердце. «Сукин сын! Ты убил моего лучшего воина! Я же приказал остановить бой!» Князь подскочил к Габриэлю. Он выпучил глаза. Его лицо стало бордового цвета от ярости. «Бои без правил, ведь так?» — хрипло спросил Габриэль. «Я имел право убить». «У нас новый пабе!» «Заткнись!» — рявкнул Алексей и повернулся к Габриэлю. «Нахрена ты это сделал?» «Вампиры против ликанов. Я просто показал, кто сильнее». «Это уже слишком», — пробормотал Влад. «Он что творит?» «Кто сильнее? Да я лично порву тебя голыми руками!» «Попробуй», — князь зарычал снова. Сорвал с себя белую рубашку и бросился к парню, сбивая его с ног. Толпа заулюлюкала, а Кристина нервно облизала губы. «Влад, останови это безумие!» Лина посмотрела на мужа. «Бесполезно, это не поможет. Они слишком разошлись. Их теперь никто не остановит. Жди окончания боя». «Если Габриэль убьет Алексея, живыми мы отсюда не уйдем». Алексей оказался довольно опасным противником. Более рассудительным, чем предыдущий. И Крис видела, как Габриэль старательно увиливает от ударов князя, превышающего его и в весе, и в росте. «Ну что, ты играешь со мной, а?» — хрипло спросил Алексей, перебрасывая кинжал из одной руки в другую. «Слабо напасть? Ты только умеешь защищаться?» Габриэль засмеялся и вдруг поставил Алексею подножку. И тот упал навзничь. Но когда парень собрался нанести удар, князь резко вскочил на ноги и обрушил кулак прямо в грудь Габриэлю. Тот согнулся пополам и в тот же момент получил сокрушительный удар в голову. Сплюнул кровь и пошатнулся, стараясь удержаться на ногах. «Папа! Останови их, папа! Он убьет его!» Крис со слезами на глазах посмотрела на отца, но тот яростно стиснул челюсти. «Поздно! Он сам вышел на ринг. Теперь это дело чести. Пусть сражается». Крис увидела, как Алексей полоснул Габриэля по спине, а потом по плечу. Парень упал на колени, зажав рану рукой. Алексей приготовился к еще одному выпаду, но совершенно неожиданно Габриэль ударил князя в бок с такой силой, что тот дернулся и схватился за живот. А парень вскочил на ноги и, высоко подпрыгнув в воздух, всем весом упал на противника и повалил на землю. Выбил нож из рук Алексея и приставил свой к его горлу. Смолкли все звуки. Кристина не выдержала и выбежала на арену. «Нет!» — крикнула она, и ее голос в глухой тишине эхом разнесся по раскаленному до предела воздуху. Если Алексей умрет, ликаны разорвут их всех на куски. Габриэль посмотрел на нее и презрительно скривился. Надавил лезвием на горло Алексея. Показалась капля крови. «Бои без правил», — произнес он и приготовился вспороть шею Алекса. «Нет! Пожалуйста! Я прошу тебя! Не нужно, Габриэль! Я тебя умоляю! Ради меня!» В обезумевших от жажды крови синих глазах промелькнула тень сомнения. Он смотрел на нее целую вечность, а потом отбросил нож в сторону и поднялся на ноги. Молча покинул арену и скрылся за пологом шатра. Князь закашлялся, сплевывая кровь и выбитый зуб. Кристина несколько секунд смотрела на будущего мужа, а потом бросилась в шатер. Габриэль натягивал на окровавленное тело рубашку. «Зачем? Зачем ты это сделал, мать твою? Нахрена? Какого дьявола ты так рисковал? Они могли убить тебя!» Парень ничего не ответил. Он застегнул пуговицы, без стеснения сбросил шорты, оставшись в одних плавках, натянул джинсы и, подхватив ботинки и кожаную куртку, пошел к выходу. Крис вцепилась в рукав его рубашки. «Габриэль!» Он на секунду остановился и посмотрел на нее из-под лобья. Взгляд тяжелый, полный ледяного презрения. «Габриэль!» В этот момент в шатер вошел организатор боев и протянул Габриэлю пачку денег. «Были те, кто на тебя поставил, вампир? Это твои, честно заработанные». Парень взял деньги, посмотрел на купюры, а потом бросил их в лицо Кристине. «Здесь по-прежнему очень мало, но будем считать, я расплатился за два предыдущих раза, когда ты делала из меня мужчину». Он вышел наружу, а Крис стиснула челюсти, глотая слезы. В шатер занесли раненого князя. Он громко матерился и требовал, чтобы ему принесли виски. Кристина выбежала на улицу и увидела, как Габриэль с гордо поднятой головой скрылся за массивными железными воротами. Она закрыла глаза и сжала кулаки с такой силой, что ногти порвали кожу. Так больно ей еще никогда не было. Это она сделала его таким. Где тот ангел с добрым открытым взглядом? Его больше нет. Она не этого хотела. «Прости меня, пожалуйста». Ее губы беззвучно шевелились, и она все еще смотрела вдаль. Там, где его силуэт исчез в предутреннем тумане. Нет, Крис его не сломала. Она его изменила. Она сделала из него бесчувственного монстра. А вот он сломал ее только что, когда швырнул ей в лицо эти проклятые деньги. «У каждого в судьбе появляется однажды тот единственный, после встречи с которым ты меняешься. И совершенно неважно, была ли эта встреча самой счастливой или принесла тебе адскую боль. Ты просто осознаешь, что в этот момент ты изменилась и такой, как прежде, уже никогда не будешь». Крис стала другой не тогда, когда Витон лишил ее иллюзий, а когда она сама, собственными руками, убила в Габриэле ту самую, трепетную, человеческую веру в любовь, которая отличала его от всех других мужчин. Но именно сейчас Кристина впервые за много лет сама поверила в ее существование. Возможно, слишком поздно. Глава 26. Дождь. Почему он может смыть грязь с тела и не может отмыть душу и сердце? Габриэль смотрел на небо. Там, вверху, ледяная бездна извергает потоки слез на землю. Он промок насквозь, а кровь ликанов темно-бордовыми дорожками стекала по куртке на землю. Раны на теле все еще причиняли боль, но разве она может сравниться с тем, что происходило внутри? Сегодня он осознал, насколько изменился. Габриэль никогда не убивал на ринге. Он никогда не дрался ради того, чтобы убить. Бессмысленно. Вот так, как сегодня. И еще никогда его ярость не выходила из-под контроля до такой степени, чтобы он не смог ее обуздать. Жажда крови оказалась сильнее всех моральных принципов. Им управляли только инстинкты. И самое страшное – это не был инстинкт выживания любой ценой. Все гораздо хуже. Это был инстинкт убийцы. Пролить кровь, ощутить последние конвульсии, отобрать жизнь. «Да!» — кричал внутри него разъяренный зверь. «Да!» Наслаждение от собственной власти было невыносимым, сродни оргазму. Особенно, когда она на это смотрела. Он может. Она хочет зверя, она его получит. Гораздо труднее было себя остановить, когда он держал жизнь Алексея в своих руках. Одно движение, и Крис никогда не будет принадлежать этому псу. Никогда и никому, кроме него, Габриэля. От одной мысли, как чьи-то грязные лапы будут прикасаться к ней, чьи-то губы пить ее дыхание, Габриэлю казалось, он превращается в безумца. Разум выключался. Отказывали все тормоза и предохранители. К такой-то матери вырубало все, кроме желания убивать. Не надо. Ради меня. Наверное, только это смогло его остановить. Ради нее. Он сердце может вырвать из груди. Убить 1000 ликонов, отдать за нее жизнь. Пойти в ад, продать душу дьяволу. Пусть только скажет. Одно ее слово, и он готов? Да на что угодно. Только ей это все не нужно. Габриэлю казалось, что он любит ледяную статую без эмоций, без желаний и без души. Постепенно стирались, исчезали иллюзии. Болезненно корчились в агонии последние надежды. Кристина влезла к нему под кожу, проникла в его вены, а по ним добралась до самого сердца и поселилась там. Стала полновластной хозяйкой. Это похлеще героина и опиума. Страшнее яда, потому что никогда не убьет, заставит выть от боли, вызовет нескончаемую ломку. Но не смерть, потому что любовь сильнее смерти. Как символично смотрелось ее белое платье в луже крови. Красное и белое. Кровь, в которой он готов потонуть ради нее, а она даже не поняла этого. Она, его исчадье ада, его собственная бездна с языками синего пламени безумия, которые пожирают его сердце и душу. Договор заключен. Мир восстановлен. И Габриэля больше ничего здесь не держит. Никто не упрекнет его в том, что он бросил их в трудную минуту. Хотелось закрыть глаза и идти бесконечно долго, пока не сотрутся подошвы сапог, пока не истлеет одежда и плоть не превратится в пепел. Идти, куда глаза глядят, и молить Бога или дьявола забыть, перестать чувствовать, перестать сходить с ума от любви, которой нет. Во внутреннем кармане куртки запиликал сотовый. Габриэль достал мобильный и посмотрел на дисплей айфона. «У нас проблемы». Неимоверно захотелось швырнуть смартфон в лужу и раздавить каблуком ботинка. «У них проблемы, не у него». У Габриэля больше нет проблем. Крис решила их сегодня окончательно. Замахнулся, чтобы закинуть подальше, и закричал, не в силах этого сделать. От внутренней борьбы на лбу вздулись вены. Рука дрожала. Пальцы застыли, словно замерзли. Не смог. Сунул в карман и запахнул полы куртки, поеживаясь от прохлады. Капли воды стекали за воротник, обжигая горячее тело. Опять не смог. Безвольный слабак, потому что подохнет вдали от нее, потому что должен дышать с ней одним воздухом, смотреть на звезды, которые видит она. И опять ради нее. На что он еще сможет пойти? Насколько он позволит ей истоптать свою душу, разодрать его гордость и самолюбие, от которых и так ничего не осталось? Изгой не появлялся. Прислал сообщение, что миссия прошла удачно. С этого момента он недоступен. Никто не может к нему дозвониться. Происходит что-то очень паршивое. Фэй тоже молчит. Ее номер заблокирован. То же самое и с сотовым Криштофа. Больше звонить некому. Мы обязаны ехать в Карпаты. И притом немедленно. У меня плохое предчувствие.